Во-первых, он понял, что эти слепые чудовища довольно сносно ориентируются в пространстве, подобно летучим мышам. Во-вторых, он с ужасом отметил, что напор струи из бранспойта стал заметно менее мощным. Крысы, по-видимому, все-таки прогрызли где-то довольно прочную, кстати, оболочку рукава. Может быть, даже не в одном месте. Постоянно и напряженно озираясь по сторонам, Холл сделал несколько осторожных шагов в том направлении, в котором исчез Уорвик. То, что представилось его взору, было настоящим шоком даже для такого сильного и видавшего в своей жизни всякое человека, каким был Холл. Крыса была размером со здорового годовалого теленка. Кожа ее была почти совсем лишена растительности и имела отвратительный, грязный, розово-серый цвет. Она была совершенно слепа, а лапы ее, даже передние, были крайне неразвиты. Чудовище это было, тем не менее, самым крупным и самым сильным из всех остальных. По-видимому, это был вожак этой страшной стаи. Когда Холл осветил ее лучом своего фонаря, она, побеспокоенная и оторванная от пожирания тела Уорвика, издала недовольный и совершенно омерзительный полустон, полухрюканье, резко дернув головой в его сторону. Тело Уорвика казалось рядом с ней телом карлика. Тем более, что от него осталось уже чуть больше половины. «Прощай, Уорвик», — прошептал Холл, покрываясь холодным липким потом и наблюдая широко раскрытыми глазами, как крыса одним движением отрывает левую руку своей жертвы. Холл повернулся и стал быстро пробираться к выходу, расчищая себе путь все более и более слабеющей струей воды. Некоторым из крыс удавалось все-таки прорываться и набрасываться на его ноги выше высоких рабочих ботинок из толстой кожи. Одна из них сумела даже взобраться по штанине до самого бедра и успела выдрать из них огромный клок материи, прежде чем Холл сильным ударом сбил ее на землю. До выхода из подземелья оставалось где-то еще около 3/4 пути, который они неразумно проделали, углубляясь в этот проклятый коридор. Пол имел небольшой уклон, и Холл, напряженно всмотревшись вперед и вверх, попытался определить хотя бы приблизительно это расстояние. В этот момент в лицо ему неожиданно и сильно врезалась гигантская летучая мышь. Дико пища, она цепко обхватила голову Холла своими длинными перепончатыми лапами-крыльями и впилась острыми когтями в рубашку на его спине. Холл, ничего не видя, несколько раз силой ударил по обмякающему телу массивной насадкой бранспойта. Мышь, огромная, как крупная кошка, упала, и Холл принялся исступленно топтать ее ногами, смутно осознавая при этом, что он кричит, как перепуганный до слез ребенок. Крысы совсем уже осмелели, и одна за одной взбирались вверх по его штанинам. Напор в бранспойте уже почти совсем иссяк, и, отшвырнув бесполезную теперь насадку, Холл, что было сил, бросился в сторону выхода, стряхивая с себя на ходу совершенно уже озверевших крыс. Некоторые из них успевали все-таки вскарабкаться до живота, груди, спины. Холл отчаянно одирал их от себя вместе с кусками одежды и кусками собственного мяса. Одна из них умудрилась даже добраться до его плеча и силой вдавить свой длинный и узкий нос в его правое ухо. В этот момент в голову ему с огромной силой ударилась вторая летучая мышь, и через секунду, хлестнув его крыльями по глазам, улетела, унося с собой половину скальпа с его головы.